Глава 11. «А вот этого, ваше превосходительство, я делать не стану!» — ощерился Фелькерзам. В глубине души зазвучали колокола громкого боя. И внутренний голос с нескрываемым ехидством заговорил. «Хреновый из нас переговорщик вышел, хоть мы оба те еще превосходительства. Оракулы еще хуже тупого самодура, дорвавшегося до власти. Ничем не убедишь такие экземпляры. К доводам разума никогда не прислушиваются. Им гордыня жить крепко мешает. В России нет страшнее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Так что нужно прибегать ко второму варианту немедленно, раз первый у нас не проканал. Тут нельзя время терять. Морду бить уже надобно. Только подбери убойные аргументы из разряда «сам дурак». Без них в начальственном споре никогда нельзя начинать драку. Фактов побольше высыпай, они вещь упрямая, против них не попрешь. Нужно его взбесить хорошенько. Учти, нас подслушивают, зуб даю. А как бросится с кулаками, то прикрой глаза и расслабься. И не мешай мне. Посмотришь потом, что можно делать кулаком. Жаль, что силёнок мало. И за кортик не хватайся. Ни к чему. Фи! Господа адмиралы, а прибегнут к банальной поножовщине. Зачем нам такая реклама? Зря мы, что ли, свинчатку в кармане прихватили? Выведем из строя его превосходительство. Всего и дел-то. Не на каторгу же за это чудо-юдо идти. А так все просто. Взыграло сердце ретевое. Голос внутри зло посмеивался, а сам Фелькерзам почувствовал, что от озвученных мыслей его стала переполнять отчаянная решимость. Все правильно. Так и надо поступить. 7 бед, 1 ответ. «Ты у меня сейчас рапорт напишешь, безумец! Или я под арест прикажу взять! Забыл, кого государь-император командующим здесь поставил? Так я тебе разом и напомню. Садись и пиши!» «А что ты сразу за спину императора скрываешься, Зиновий Петрович? Понимаешь, что без его рескрипта ты лишь хам, самодур и жалкая и ничтожная личность? Какие у тебя заслуги перед страной и флотом? Да никаких, по большому счету, если хорошенько разобраться. За бегство беленький крестик получил и сам в том сознался в печати, даже статью написал. А перед кайзером и царем ты показательные стрельбы как проводил? Все я знаю. Сам приказывал щиты на живую нитку крепить, чтобы они от пролетающего снаряда валились в воду. А ты только бегал по палубе, как бесноватый, да бинокли разбивал». Фелькерзам почувствовал, как внутри души будто плотину прорвало, и слова сами полились полноводным потоком. Видимо, долго терпел, а тут можно все высказать, что накипело. «За что ты не возьмешься? Все равно дерьмо получается, причем зловонное. Миноносцы по твоему решению построили, так они на ходу рассыпаются. 3 штуки обратно отправили уже. Эскадру нашу так снарядил в поход, что даже на учебные стрельбы снарядов нет. И кто отвечать за бардак будет, что Иртыш не снаряды нам привез, а сапоги? А кто от итальянских крейсеров отказался? Ты собственноручно или папа римский? И отряд Верениуса придержал сам в дороге. Адмирал Макаров ведь тебя просил о помощи, а ты его предал!» От яростных слов Фелькерзама Рожественский побагровел. Казалось, что воспламенится, а из ноздрей пойдет дым. Но остановиться Дмитрий Густавович не мог. Его, как говорится, понесло. «О да! Ты один белый и пушистый, аки голубь! Весь такой из себя, гимназистка невинная! А вокруг тебя одни тупицы, твари бессловесные, бездарности! они заслуженные командиры кораблей, которым ты клички подбираешь из справочника по венерическим заболеваниям!» Рожественский захрипел. Глаза налились кровью, как у взбесившегося быка. Но Фелькерзаму такой вид командующего только добавил обличительной прыти. «Семь бед, один ответ. Все равно пропадать». «Энквист для тебя пустое место? Не богатов, хер конячий, а я мешок с навозом. Да за такие вещи не на дуэль вызывать надобно. Зачем благородную сталь поганить? А морду хамскую нужно бить, вдумчиво, чтобы поганую пасть дальше на достойных людей разевать не мог. У тебя не слова из нее идут, а сплошной амбре. У тебя ни капли уважения нет к идущим на смерть людям, верным присяге. Один словесный понос льется, как из прохудившегося бурдюка». «Заткнись! Собственными руками придушу!» «Что, понравилось? И это еще не все. Ты эскадру в Цусимский пролив ведешь, и бой решил 14 числа устроить. Праздник для их величеств отметить. Ты что творишь, бестолач? Не то, что командиры броненосцев и крейсеров. Флагманы твоего плана сражения не ведают. Ты всех на убой, как бессловесное стадо тянешь. Только в последний момент объявишь, чтобы курс Норд-Ост-23 держали. Вот и все твое руководство в бою будет, глупец, пока тебя по голове осколком не приласкает через 40 минут. И все твое участие в сражении на том и закончится». На какую-то секунду Рожественский остолбенел, выпучив глаза, и посмотрел на Фелькерзама странным взглядом. Но того уже нельзя было остановить. И он начал выкладывать такое, что командующий захрипел, рванув воротник кителя, так что золотистая пуговица была вырвана с корнем и полетела на пол, как брошенный империал. «Тебя с броненосца Коломейцев снимет со штабом. Он и экипаж Осляби спасет до этого. Мой флагман опрокинется. Ты его под сосредоточенный огонь подставишь. А Суворов до конца сражаться будет, в костер превратившись. Спасенных с него не будет. А твой выдвиженец, сука гладкая, командир бедового Баранов, свой миноносец и тебя с ним японцам в плен отдаст. А еще 4 броненосца флаги спустят. Позорище!» Фелькерзам говорил негромко, шипел больше, как змея. Но от каждого его слова лицо Рожественского потихоньку меняло цвет с багрового на синюшный. Дмитрий Густавович придвинулся, впившись взглядом в мертвеющие глаза Рожественского, который явно ему поверил. Ведь не мог же он испугаться. Зиновий Петрович — мужественный человек, наделенный личной храбростью, тут не было никакого сомнения. Но вид у командующего был такой, что краши в гроб кладут. «Японцев оскорбит даже не сдача тебя, командующего эскадрой, а то, что на бедовом даже не стреляли. Все снаряды в погребах лежали по штату, и белая простыня поднята. Энквист сбежит с крейсерами на Филиппины. Хорошо, что ты с собой только 6 транспортов повел. Остальные в Шанхай отправишь завтра, а то бы все потеряли. А до Владивостока только 2 миноносца на последних лопатах угля дошли. Да алмаз с изумрудом. Но последний на камни вылетел. Его там и подорвали в панике. Вот такие дела, Зиновий Петрович. Да что с тобой?» Вопрос был напрасным. Фелькерзам успел только подхватить Рожественского, когда тот рухнул на палубу. Лицо командующего эскадрой исказила страшная гримаса. Он силился что-то сказать, но не мог. Бормотал что-то совсем неразборчивое и еле слышно. Вот это и есть третий вариант. Слово «материально». Если не убивает сразу, то инсульт в таких случаях закономерен. Его на правую сторону парализовало. Вон как губы перекосило. Все. Если и выживет, то командовать уже не сможет. Так что принимай на себя его обязанности. Командуй. И врачей немедленно позови. На госпитальный орел отправить тушку нужно. Дело плохо». Фелькерзам положил адмирала на пол и бросился к дверям. И на мгновение к нему пришло видение горящего князя Суворова, что превратился в огромный жертвенный костер.